Вряд ли очень существенно выяснять достоинства и сравнительные недостатки каждой из этих точек зрения. Ни одна из них не отрицает самого главного — несомненной связи между деятельностью и общением. Все признают недопустимость их отрыва друг от друга при анализе. Это тем более важно подчеркнуть, потому что расхождение позиций гораздо более очевидно на уровне теоретического и общеметодологического анализа. Что касается экспериментальной практики, то в ней у всех исследователей гораздо больше общего, чем различного. Этим общим и являются признание факта единства общения и деятельности и попытки зафиксировать это единство. На наш взгляд, целесообразно наиболее широкое понимание связи деятельности и общения, когда общение рассматривается и как сторона совместной деятельности, поскольку сама деятельность есть не только труд, но и общение в процессе труда, и как ее своеобразный дериват. Такое широкое понимание связи общения и деятельности соответствует широкому же пониманию самого общения, как важнейшего условия присвоения индивидам достижений исторического развития человечества, будь то на микроуровне, в непосредственном окружении или на макроуровне, во всей системе социальных связей. Принятие тезиса об органической связи общения с деятельностью диктует некоторые вполне определенные нормативы изучения общения, в частности, на уровне экспериментального исследования. Один из таких нормативов состоит в требовании исследовать общение не только и не столько с точки зрения его формы, сколько с точки зрения его содержания. Это требование расходится с принципом исследования коммуникативного процесса, типичным для традиционной социальной психологии. Как правило, коммуникация изучается здесь преимущественно при посредстве лабораторного эксперимента, именно с точки зрения формы, когда анализу подвергаются либо средства коммуникации, либо тип контакта, либо его частота, либо структура как единого коммуникативного акта, так и коммуникативных сетей. Если общение понимается как сторона деятельности, как своеобразный способ ее организации, то анализа одной лишь формы этого процесса недостаточно. Здесь может быть проведена аналогия с исследованием самой деятельности. Сущность принципа деятельности в том и состоит, что она тоже рассматривается не просто со стороны формы, то есть не просто констатируется активность индивида, но со стороны ее содержания, то есть выявляется именно предмет, на который эта активность направлена. Деятельность, понятая как предметная деятельность, не может быть изучена вне характеристики ее предмета. Подобно этому, суть общения раскрывается лишь в том случае, когда констатируется не просто сам факт общения и даже не способ общения, но его содержание. Общение и оптимизация совместной деятельности, 1987. В реальной практической деятельности человека главным вопросом является вопрос не столько о том, каким образом общается субъект, сколько по поводу чего он общается. Именно здесь уместна аналогия с изучением деятельности. Если там важен анализ предмета деятельности, то здесь важен в равной степени анализ предмета общения.